Путь преображения единственно правильный. Когда он становится сознательным и целеустремленным, процесс ускоряется. Касается он всех сторон жизни. Сущность его заключается в раскрытии свойств и способностей, заложенных в человеке. Идеал – все знания, все ведения, все могущества и так далее. Но даже Гатама Будда говорил, что он не достиг полноты этих качеств. Основное их свойство – беспредельность, беспредельность развития качеств и способностей духа. Если на то, чтобы заговорили немые расы, потребовались миллионы лет, то на развитие и всестороннее утончение огненных возможностей духа потребуются многие эоны. Можно помыслить о расе седьмой, можно помыслить о пятом, шестом и седьмом круге, о следующем цикле и Манмантари, и тогда становимся лицом к лицу с беспредельностью, в которой живет и эволюционирует дух, раскрывая все новое и новые свойства и развивая свои способности. Можно подумать о дальних мирах, мирах высших Земли, где будущие ступени эволюции, намеченные для земного человечества, будут достигнуты и осуществлены. Но дальние миры не предел. Есть далекие звезды и системы миров, где по бесконечной спирали эволюции, устремленной вверх, достигнуты такие могущества духа, о которых невозможно иметь представление. Но схема эволюции духа начертана в звездах и отмечена в аналах сокровенного знания. В словах Иисуса Христа она выражена кратко и ясно. «Вы – боги, так сказал сам». Но сколь же ревностно обходит молчанием официальная церковь, это поразительное утверждение. Готовы они, ревнители церкви, человека назвать и рабом Божьим, и грешником, и существом, заклейменным первородным грехом, и кем угодно, но только не Богом. Не тьма ли старается яро надеть намордник уничижения и отрицания на великие, огненные возможности человеческого духа? Все достижимо, утверждает учение жизни. Беспредельность возможностей духа есть то основание, на котором утверждается эволюция человека. Учением жизни указывается путь в будущее, находящийся в полном соответствии с космической волей. Космическая воля в определенном аспекте и есть та мировая сила, которая движет эволюцией сущего. Ведь эволюционирует все, что живет, и пульсирует в бесконечном пространстве всех измерений. Есть высоты, которые находятся далеко за пределами человеческого понимания. Путь бесконечен, конца нет. Высшие аспекты материи, вне доступности их изучения в данном круге и даже цикле, но в циклах грядущих времен, раскрываются перед человеком и будут раскрываться все новые и новые тайны, овладение которыми будет приближать его все более всемогуществу, всеведению и всезнанию, хотя до конца эволюции он будет так же далек, как и ныне. Таков путь жизни духа.